житие преподобного иеринарха Соловецкого. Память 17-30 июля. Преподобный иеринарх, приняв иноческое пострижение в Соловецкой обители, ревностно подражал добродетельной жизни преподобных Зосимы и Савватии. Высокие качества души сделали его известным царю, и светильник был поставлен на подсвечники. В 1614 году, по смерти игумена Антония, преподобный иеринарх был поставлен Соловецким игуменом. В то время Соловецкий монастырь имел большое значение в защите Северной России от шведов и датчан. Преподобный иеринарх прилагал немало трудов по укреплению оборонной мощи обители. С восточной стороны монастыря была построена вторая каменная стена с двумя огромными башнями, с северной и южной сторон выкопаны глубокие рвы, обложенные затем камнем. Внутри обители на случай военных действий построили два корпуса для солдат. За счет монастыря были также сделаны новые укрепления в Сумском и Кемском острогах. Обитель содержала увеличенный гарнизон этих острогов и свой собственный. Заботы преподобного иеринарха о защите Отечества имели большое значение и еще при жизни святого подвижника принесли свои плоды. Так в 1623 году датчане на военных кораблях появились у Карельского острова, но увидев хорошо укрепленную крепость, Соловецкий монастырь не рискнул начать военные действия и вернулись в свои воды. Заботясь о внешней безопасности обители, преподобный много внимания уделял и внутреннему духовному ее укреплению. Сам смиренный и кроткий, постоянно погруженный в богомыслие, он ревновал о поддержании в иноках истинно монашеского духа. Царь Михаил Федорович вполне сочувствовал благим стремлениям игумена и своей грамотой в 1621 году предписывал неослабное наблюдение за трезвенностью и безмолвием братьев. «Как только придет к вам наша грамота, — писал царь, — вы, богомольцы наши, введите строгий надзор и не допускайте исполнять свою волю тем, которые захотят жить слабо, уклоняться к мирским делам или держать хмельное питье, выходить из монастыря и творить молвы. Строго надзирайте, чтобы братья и послушники жили по правилам святых отцов, а не по своим похотям, и усердно ходили бы в церковь. Пусть новоначальные будут в полном послушании у вас, богомольцев наших, игумена и известных старцев, а по самоволию ничего не делали бы, без чиния в обитель не вносили бы». Под духовным руководством преподобного иеринарха в Соловецком монастыре выросли многие достойные подвижники. По благословению игумена и при его покровительстве преподобный Елиазар, память 13-26 января, друг и сподвижник преподобного иеринарха, основал скит на Анзерском острове. За два года до блаженной кончины преподобный иеринарх оставил управление обителью и усилил подвиг безмолвного молитвы. 17 июля 1628 года святой подвижник мирно отошел к Богу. Святые мощи преподобного иеринарха почивали под спудом в часовне его имени. Посмертные явления преподобного иеринарха свидетельствовали о том, что он обрел благодать у Господа и сделался молитвенником за бедствующих и страждущих. Вот одно из них. Жители Сумского острога, промышляя в море на 15 судах, пристали у Анзерского острова на льдине, на который, вытащив свои суда, легли спать. Оставленный ими сторож, задремав, вдруг услышал голос: «Зачем спишь? Вставайте и влеките суда свои дальше на лед». Проснувшись, он увидел перед собой высокого роста старца, который, назвав себя Соловецким иеринархом, стал невидим. Но сон одолевал сторожа. Опять явился ему старец и вскричал: «Вставайте, ваши суда повредит льдом». Между тем на море поднялась великая буря. Тогда сторож поспешил разбудить товарищей, которые едва успели оттащить свои суда дальше на лед. Некоторые снасти были уже унесены волнами.